Глава 25. Весь следующий день нас с Ланой никто не беспокоит и не навещает, за исключением слуг, приносящих еду. Поэтому мы развлекаем себя разговорами и прогулкой по саду. Больше заняться все равно нечем. Никогда бы не подумала, что жизнь аристократок такая скучная. Или это только наши с Ланой жизни столь однообразны? В общем, сгорая от скуки, мы развлекаем себя как можем. Даже Лали участвует, делясь историями из своей жизни. Чем знатно нас с сестрой смешит. Охранники за моей дверью, наверное, решили, что у леди нервишки сдают от безделья, но проверять, в чем причина громкого заливистого смеха, все же не спешат. А жаль. Уверена, им тоже есть о чем рассказать. Посмеялись бы вместе. Все не так скучно было бы и нам, и им. В общем, когда вечером Кейнар не рано так и не нанес мне визита, я затаила на него легкую обиду. Наш разговор был прерван его плохим самочувствием, и я рассчитывала, что племянник короля решит его как можно быстрее продолжить. Все-таки нам нужно немало всего обговорить. По-хорошему, лучше узнать друг друга перед тем, как пожениться. Я не представляю, какая жизнь ждет меня в роли его жены. У меня в голове столько вопросов и страхов, которые, я надеюсь, он сможет развеять. А еще у меня имеется несколько просьб. Одна из них — разрешение посещать библиотеку, а вторая касается Алмы и Ланы. Я намерена оставить при себе сестру и няню. Они обе идут со мной в комплекте, и Кейнару лучше сразу это понять, принять и одобрить. Про Лали спрашивать я не собираюсь, потому что мышка и без разрешения будет со мной, а вот сестре и няне все-таки согласие племянника короля нужно. Без этого нас могут разлучить. Допустить подобного я не могу, они моя семья. «Госпожа, вам помочь подготовиться ко сну?» Вежливо интересуется у меня Рона, заставив вынырнуть из мыслей. Я так задумалась, что совершенно не заметила ее прихода. «Спасибо, справлюсь сама», — смягчая отказ легкой улыбкой, говорю я. «Если вам что-то потребуется, позовите меня», — напоминает девушка об амулете вызова слуг, прежде чем покинуть покои. «Все еще подозреваешь ее?» — спрашивает сестра, заставшая наш разговор со служанкой. Лана уже подготовилась ко сну и пришла ко мне, как обычно, через смежную дверь. «Не знаю. Рона хорошо справляется со своими обязанностями, но что-то меня смущает. В ее взглядах чувствуется оценка, словно она сравнивает меня с кем-то. Знаю, звучит бредово. Может, я предвзята к ней?» Посмотрев на сестру, интересуюсь я. «Со стороны ведь виднее, так?» Может, я просто придираюсь к Роне? Хотя причин для этого у меня нет. Я не конфликтный человек, но по-другому свое настороженное отношение к дворцовой служанке объяснить не могу. «Думаю, тебе нужно доверять своим чувствам. Если тебя в Роне что-то отталкивает, то будь с ней осторожна и внимательна. Со временем все встанет на свои места», — дает, на мой взгляд, хороший совет Лана. На этом разговор о служанке мы завершаем и в ближайшее время к нему больше не возвращаемся. Наговорившись перед сном и настроив планов, мы снова засыпаем в одной постели. Это уже становится привычкой, но избавляться от нее ни я, ни Лана не имеем желания. Нам спокойнее вместе и не так одиноко. На утро мое настроение заметно улучшилось. Было ли тому виной ярко светившее солнышко, заглядывающее в окно, или просто здоровый крепкий сон, не знаю, но глаза я открыла с улыбкой. Повалявшись немного в постели с Ланой и прилетевшей к нам Лали, дружно отправляемся умываться. Сестра уходит в свою комнату, чтобы не ждать, пока я освобожу ванную, а я спокойно принимаю водные процедуры, тихо напивая себе под нос. Без помощи служанки одеваюсь и берусь за разбор спутанных за ночь, ставших еще длиннее, волос. Это занимает меня на некоторое время. Шипя, прочесывая волосы, не сразу замечаю, что уже не одна. Визит графа Белфреда спустя столько дней отсутствия во дворце становится для меня неприятным сюрпризом. Я так и замираю с расческой в руках, подобравшись, глядя на него. Выглядит граф, откровенно говоря, не очень. Покрасневшие глаза, отросшая щетина, сероватый цвет лица. Все свидетельствовало о том, что деньки у моего так называемого отца были не из легких. Отец, отмерев и развернувшись к графу, почти выталкиваю это оскверненное. Такой мерзавец, как граф, не заслуживает, чтобы я называла его отцом. Слово. Вы что-то хотели? Перестав сканировать меня тяжелым взглядом, граф Белфред ведет плечами, а потом закладывает руки за спину и приказным тоном говорит: «Ты должна попросить у племянника короля 1500 золотых». От такого заявления я давлюсь воздухом. Я должна просить у Кейнера Нирана 1500 золотых? Да не в жизнь! Еще чего не хватало! И вообще, с чего бы мне это делать? Как вы себе это представляете? Спокойно спрашиваю отца. Заметив его недобрый взгляд, добавляю: как я объясню ему, зачем мне потребовалась такая крупная сумма? Ведь логично, что Кейнер может потребовать ответ, на какие нужды мне нужны такие деньги. «Скажи, что тебе необходимо обновить гардероб», — сквозь зубы отвечает граф. «С чего Кейнеру Нирана заботиться о моем гардеробе? Вполне искренне недоумеваю я. Он ведь мне еще не муж, по сути, вообще чужой мужчина. Пока». «С того, что он твой жених, и в его интересах, чтобы его невеста не ходила в старье», — ядовито произносит нервный граф. «Тебя же придворные засмеют». «Ах, вот оно что! Вы за меня переживаете и репутацию племянника короля уберечь хотите, поэтому и требуете, чтобы я у него деньги попросила». «Так я и поверила! Лицемер поганый!» Не желая начинать скандал, сдерживаюсь и не показываю свое презрение к отцу. Вместо этого, все же не отказывая себе в удовольствии, говорю: «Не думаю, что племяннику короля есть дело до того, в чем я хожу. К тому же я ему еще не жена, и забота о моих нуждах лежит на ваших плечах». Произнося эти слова, испытываю ни с чем не сравнимое удовольствие. Раз здесь женщина практически вещь, собственность, принадлежащая мужчине, то я имею полное право на такие речи. Граф Белфред фактически мой отец, и пока я под его опекой, он обязан меня содержать. Так что его проблемы, где он возьмет средства для моего нового гардероба, лично мне все равно. Меня вполне устраивают старые вещи, находящиеся в моем шкафу. Никогда не следила за модой в своем мире. Носила только то, что нравится, и на что, разумеется, хватало денег. «Тебе не надо думать, Ариэлла», — надвигаясь на меня, при этом зло сверкая глазами, шипит граф. «У тебя это плохо выходит. Делай, как я говорю. Мне нужны деньги, а у твоего женишка их не меньше, чем у самого короля. Для своей невесты он не пожалеет 1500 золотых». «И на что же вам так сильно нужны деньги, граф? Явно не на то, чтобы заплатить слугам», — про себя спрашиваю я. Вслух же задаю совершенно другой вопрос. «А если он откажет?» «Сделай так, чтобы не отказал», — отрезает граф. «Вы, женщины, умеете просить деньги. Они нужны мне срочно. Тех, что давал король, уже нет, поэтому не тяни. Сегодня же сходи к жениху и принеси мне всю сумму». Внутри меня все кипело и бурлило. Наглость графа не знала границ. Ему было плевать, каким образом я должна добыть ему деньги. Пусть он и не сказал прямым текстом, но явно намекал, что если потребуется, я должна лечь с Кейнером в постель, лишь бы он дал мне деньги. Полыхая от ярости и острой неприязни к стоящему напротив меня мужчине, холодно, без страха, говорю: «Я не пойду к Кейнеру ни рано». «Что ты сказала?» Словно не веря услышанному, переспрашивает граф. «Я не стану просить для вас деньги». Гордо вскинув голову, твердо говорю я, прямо в сужающиеся от бешенства мужские глаза. «Мне нужны деньги!» Сжав кулаки, сквозь зубы цедит граф. «Вот сами и просите. Хоть у короля, хоть у принца, хоть у Кейнера не рано. Только меня в это не впутывайте». Я видела, что он сдерживался из последних сил, чтобы не применить силу. Возможно, опасался охранников за дверью, а может, не хотел оставлять следы своей любви к дочери, боясь, что их кто-то заметит. «Король уже давал мне деньги. Больше не даст». «Куда вы потратили деньги, что дал вам король?» — спрашиваю я. «Не твое дело», — рявкает он. «Мое!» Тоже повышаю голос. «Раз вы просите меня раздобыть для вас деньги, то я имею право знать, зачем они вам». «Я не прошу, я приказываю», — понизив голос, угрожающе произносит граф, подходя еще ближе. «Я хочу сделать шаг назад, чтобы увеличить расстояние между нами, но не успеваю. Он хватает меня за распущенные волосы и добавляет: «Я вырастил тебя, дрянь неблагодарная. Кормил, одевал, а теперь ты решила забыть об этом? Думаешь, ничем мне не обязана?» «Обязана. Своей жизнью обязана. Забыла, как я тебя воспитывал? Могу напомнить. Не посмотрю, что мы во дворце». «Не забыла», — прожигая графа пылающим ненавистью взглядом, цежу я. «Я все помню. А вот вы, граф, похоже, забыли, чья я невеста, раз смеете мне угрожать. Как вы думаете, что с вами сделает племянник короля, когда узнает, что вы подняли руку на его будущую жену?» Глаза графа наливаются злостью. По лицу пятнами расползается краснота. «Смеешь мне угрожать? Я твой отец. Я имею право воспитывать тебя так, как считаю нужным. Пока ты не его жена, Кейнер Нирана ничего не может запретить или сделать». Граф успевает договорить. Лали, следившая за происходящим с самого начала, не сдержавшись, подлетает к нам и со всей силы впивается ему в руку. Ту самую, что больно держит меня за волосы. Вскрикнув от неожиданности, граф резко разжимает и отдергивает пострадавшую конечность. Заметив кровь и два глубоких прокола, изумленно смотрит на меня. «Что это?» «Карма», мрачно взирая на него, отвечаю, чувствуя, как моя смелая защитница прячется в копне моих волос. Стук в дверь и голос охранника, спрашивающего, все ли у леди в порядке, отрезвляют графа, не давая наделать новых ошибок. «Ари! Что случилось? Кто кричал?» — врывается ко мне через смежную дверь Лана. Заметив графа, она ойкает, заметно тушуется, но не уходит. «Добрый день, граф Белфред!» — тихо приветствует его сестра. Одарив Лану быстрым, недружелюбным взглядом, он смотрит на свою окровавленную руку, а потом на меня. «Вам лучше наведаться к лекарю», — холодно советую я, не отводя глаз. «Ты за это ответишь», — тихо обещает он. «Вы тоже ответите, если еще раз посмеете поднять на меня руку», — обещаю в ответ. Сжав челюсти с такой силой, что я слышу скрежет, граф резко разворачивается и покидает мои покои. «Что произошло?» — бросается ко мне Лана, стоит графу уйти. Дойдя до кресла и обессиленно упав в него, я выпутываю Лали из укрытия и рассказываю сестре о том, что случилось в ее отсутствие. «Какой же он подлец!» — не сдерживает эмоций Лана. «Как он мог требовать такое от тебя?» Алма упоминала, что граф наведывается в игровой дом. «Не удивлюсь, если деньги нужны ему для этого», — прикрыв на секунду глаза, отвечаю я. «Что ты намерена делать?» «Ничего. Никаких денег я просить ни у кого не стану. Как и помогать графу с его трудностями», — без тени сомнения произношу я. «Правильно», — одобряет Лана. «Скоро ты станешь женой племянника короля, и граф больше не сможет с тобой так обращаться». «Если он еще раз придет, я снова его покусаю», — воинственно обещает Лали, сидящая на моих коленях. «Защитница моя», — говорю я с улыбкой, глядя на нее, и, подняв руку, осторожно глажу по маленькой белой головке. «С такой защитой нам никто не страшен», — говорит сестра. «Лали, ты умница». Летучая мышка от наших слов млеет и просит не прекращать ее гладить. «Мне несложно, глажу. Тем более Лаля заслужила». «Давай я тебе волосы заплету», — предлагает Лана. «Давай». «Сама я сейчас не хочу ими заниматься. Стычка с графом не только испортила настроение, но и отняла силы. Я чувствую себя выжатой. Внутри все дрожит от резкого перепада эмоций. Пока сестра занималась моими волосами, ловко орудуя расческой и безболезненно распутывая пряди, я, прикрыв глаза, думала о жизни. Графа я не боялась. Теперь, когда у меня есть ценный дар, король не позволит мне навредить. Граф сегодня очень рисковал, сам не зная этого. Но вот за Лану я переживала. Граф Белфред — ее официальный опекун. Конечно, король выразил заинтересованность в том, чтобы выдать Лану замуж, но утверждать мужа все же будет граф, пусть и из списка, составленного королем. Кто помешает графу выбрать Лане в мужья самого худшего из предложенных? Никто. Это-то меня и тревожило. Для сестры я хотела только лучшего. В идеале вообще пока повременить бы с ее замужеством. Глядишь, может, принц созреет, разглядит Лану как следует. Почему нет? Лана, на мой взгляд, стала бы Фреду хорошей женой. К сожалению, это решать не мне, и даже не самой Лане. «Все», — закончив с моими волосами, довольно говорит сестра. «Спасибо. Давай после завтрака в сад сходим», — садясь напротив, предлагает она. «Давай», — вздохнув, соглашаюсь. «Делать все равно нечего. К тому же, за пределами комнаты у меня больше шансов встретить Кейнера. Пора нам закончить начатый разговор и все прояснить. Я устала от неизвестности».